«Вы никуда не торопитесь?» — неожиданно спросил Дердекин, не поворачивая головы. «Нет», — прошептала я, мучительно размышляя, сильно ли опух нос. «Прокатимся?» — предложил он. Я молча кивнула. «Позор! Выгляжу так, словно меня кошка с помойки притащила». Мы быстро оставили позади городские многоэтажки и выехали на трассу, ведущую в аэропорт. «Понятно. Едем к осенней звезде. Что ж, мне будет интересно осмотреть новую радиостанцию, если Иван Леонидович соблаговолит ее показать». Я покосилась на своего спутника. Дердекин выглядел так же ослепительно, как и в нашу первую встречу. Обычно меня раздражают красивые мужчины. Уж слишком они зациклены на себе. Но Дердекин не похож на пустоголового павлина с распущенным хвостом. Он похож на викинга. Дердекин повернул голову, мельком взглянул на меня и улыбнулся. Мне очень нравилось, как он улыбается. Улыбка излучала спокойную уверенность в себе и сдержанную доброжелательность. «Вы уже обедали?» — спросил он. И попал в точку. При упоминании о еде желудок свело мучительной судорогой. «Я даже толком не позавтракала», — ответила я, не успев пожалеть о своей откровенности. Дердекин сделал жест вежливого удивления, приподнял брови и слегка качнул головой. У него была обаятельная мимика. В общем, в нем был целый океан обаяния. «Заедем куда-нибудь по дороге», — предложил Дердекин. «Заедем», — согласилась я. Тут же спохватилась и виновато добавила: «Но я ужасно выгляжу». «Это поправимо», — успокоил меня спутник. «Умоетесь, причешетесь и будете выглядеть ослепительно». Я мрачно покосилась на него. «Ослепительно? Без косметики? Издевается, что ли?» Но лицо Дердекина было серьезным. Я в последний раз шмыгнула носом и немного приободрилась при мысли о предстоящем вкусном обеде. По дороге к аэропорту расположено несколько забегаловок. Самой приличной из них считается харчевня под названием «Чайка». Уютный подвальчик, отделанный под грот, неяркое освещение. О, неяркое освещение! Именно то, что доктор прописал. «Поедем в «Чайку», — предложила я. Дердекин утвердительно наклонил голову. Нельзя сказать, чтобы парень был разговорчивым. С другой стороны, его манера молчать не вызывала у меня неловкости. Есть люди, которые раскрывают рот только тогда, когда могут сказать что-то толковое. Очевидно, мой новый знакомый относится к этой хорошей породе. «Интересно, он согласится на интервью?» — мелькнула рассеянная мысль, но я тут же отогнала ее прочь. «Умоюсь, поем, потом начну рассуждать о делах». Дердекин свернул на пыльную боковую дорожку, вьющуюся узкой змейкой между частными домиками. Она привела нас к длинному, неуклюжему строению, стены которого были грубо отделаны большими камнями. На деревянном заборе развешаны декоративные рыбацкие сети, на крыше укреплен флюгер в виде большой белой птицы. «Похоже, мы с вами единственные посетители», — сказала я, выпрыгивая из машины на землю. «Наплыв начнется ближе к вечеру», — ответил Дердекин. Я тихо порадовалась. Чем меньше народу увидит мою зареванную опухшую физиономию, тем лучше я буду себя чувствовать. Мы вошли в здание, спустились вниз по небольшой деревянной лестнице и очутились в ресторанном зале. Обстановка здесь была самая умиротворяющая. По полу бежит искусственный ручеек, вдоль стен расставлены катки с живыми цветами, из 8 столиков не занят ни один. Официантка заспешила нам навстречу с любезной профессиональной улыбкой. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Я бы хотела умыться», — перебила я. «Конечно. Дамская комната наверху. Пойдемте, я вас провожу». Мы вернулись к лестнице, и уже поднимаясь вверх, я бросила взгляд на своего спутника. Тот уселся за столик, стоявший в отдалении от входа, и принялся изучать папку с меню. «Да чего хорош, гад!» — подумала я невольно. То ли поэтому, то ли по другой причине, но мое настроение медленно поползло вверх, как стрелка барометра при смене погоды. Официантка проводила меня до дверей дамской комнаты и вернулась обратно. Я вошла в небольшое уютное помещение, увешанное зеркалами, и сразу направилась к умывальнику. Наклонилась ближе к зеркалу, мрачно осмотрела лицо, разрисованное подтеками туши. «Красота неописанная», — сказала я вслух. Открыла холодную воду и принялась яростно драить кожу. Через несколько минут лицо пришло в относительно приличный вид. Без косметики я чувствовала себя почти голой, но делать было нечего. Я бросила на себя еще один придирчивый взгляд, вздохнула и пошла в зал. Мой спутник терпеливо листал глянцевый журнал, принесенный ему официанткой. Я подошла к столику и уселась напротив него. Дердекин поднял взгляд, отложил журнал и спросил: «Все в порядке?» «Надеюсь», — ответила я. «Что еще я могла сказать? Я могу только надеяться, что выгляжу не самым ужасным образом». Я кивнула на журнал, с обложки которого презрительно щурилась Дженнифер Лопес в сверкающем вечернем платье и спросила с кривой усмешкой: «Она вам нравится?» Дердекин посмотрел на голливудскую диву. «Не знаю», — ответил он сдержанно. «Но она же такая красивая», — произнесла я с тоской. Дердекин пожал плечами. «Разве нет?» — настаивала я. Он протянул мне папку с меню. «Знаете, о чем я думаю, когда смотрю на такие фотографии?» — спросил Дердекин. «О чем?» — он почти незаметно усмехнулся. «Хорошо бы ее умыть», — он кивнул на фотографию голливудской дивы, — «а потом посмотреть, что останется». Я не сдержалась и ухмыльнулась в ответ. «Вроде комплимента мне не сказали, а на душе от чего-то веселей». «Значит, вы поклонник Памелы Андерсон», — продолжала я уже из чистого хулиганства. «Я не знаю, как она выглядит», — спокойно ответил Дердекин. «Не знаете, как выглядит Памела Андерсон?» — не поверила я. «Ну да», — ответил Дердекин. «Я же не Господь Бог, чтобы отделить даму от ее силикона». Я переварила ответ и затряслась в беззвучном приступе смеха. «Когда я вижу женщину такой, какой ее создали», — продолжал Дердекин, бросая на меня короткий взгляд, — «я могу судить, нравится она мне или нет. Иначе увольте». И добавил, резко меняя тему: «Что будем заказывать?» Я раскрыла папку с меню, но мысли мои бродили далеко от продовольственного ассортимента. Интересно, он меня похвалил или поругал? Вот увидел он меня такой, какой создала природа. И что? Я ему понравилась или нет? Официантка кашлянула. Я посмотрела на нее, и она тут же любезно улыбнулась. «Рекомендую вам ханский шашлык», — сказала она вполголоса. «Исключительно вкусно». «Уговорили», — ответила я. «А что вы порекомендуете на закуску? Учтите, я голодная». После пятиминутной консультации официантка записала заказ и удалилась. Дердекин в нашей беседе участия не принимал, только в самом конце коротко бросил: «Мне то же самое». Мы остались одни. Я неловко поерзала на стуле и спросила: «Ну, о чем поговорим?» «Для начала давайте познакомимся», — предложил Дердекин. Я прыснула: «Ах, да! Меня зовут Иван». «Просто Иван?» — уточнила я. Дердекин пожал плечами. «Ну, если вам хочется подчеркнуть возрастную разницу, то можно и по отчеству Иван Леонидович. Но я бы предпочел просто Иван. Меня зовут Майя, представилась я. Просто Майя? Просто Майя. Он покладисто кивнул. Расскажите о себе, попросила я. Он вздохнул и убрал с глаза челку. Я работаю на новой радиостанции, начал Дердекин скучным голосом. Называется она «Осенняя звезда». «Кем работаете?» — перебила я. Дердекин бросил на меня быстрый взгляд из-под лобья и засмеялся. «Вы уже знаете?» — спросил он. «Немного знаю», — призналась я. «Оперативно». «А что вы хотели?» — возразила я. «Город у нас небольшой. Каждая яркая фигура вызывает интерес». «Спасибо за комплимент». «Это не комплимент», — сказала я смущенно. «Это правда». Он промолчал. Я смутилась еще больше. Молчание сделалось неловким, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжить разговор. «Честно говоря, я уже была у вас на работе». «Да?» «Да». «А почему мы с вами не встретились?» «Мы встретились», — напомнила я, — «на обратном пути, когда у меня машина заглохла». Дердекин немного подумал. «Ах, да!» — вспомнил он. «Я разговаривала с вашим заместителем». «С Джокером?» Я поразилась. «Кто это?» «Это мой заместитель», — объяснил Дердекин. «Давид Самсонович. Я называю его Джокер. Сокращенно Джо». Воцарилось короткое молчание. «А он не обижается?» — спросила я нерешительно. «На что?» — не понял Дердекин. «На Джокера». Звучит как-то издевательски. Дердекин пожал плечами. «По-моему, Давид Самсонович в приложении к моему заместителю звучит еще большим издевательством. Нет?» Я вспомнила маленького уродливого карлика и поежилась. «Пожалуй. Почему он такой?» «Ну, этого никто не знает», — ответил Дердекин спокойно. «Насмешка природы? Игра хромосом?» Ученые пока не могут объяснить, отчего у честного еврейского отца и честной еврейской матери родился такой ребенок. Не пили, не курили, не баловались наркотиками, вели праведный образ жизни, и вдруг такой небесный плевок. Я вздохнула. «Бедные!» «Не вздумайте его жалеть», — предупредил Дердекин. «Не простит». «Это я уже поняла». Вернулась официантка, прикатила сервировочный стол на колесиках, выгрузила тарелки, накрытые колпаками, водрузила на середину стола настоящий небольшой мангал с тлеющими углями, сверху выложила две палочки готового шашлыка. «Красота какая!» — невольно восхитилась я. «Приятного аппетита!» — пожелала нам официантка и удалилась. Рот наполнился голодной слюной, и я кровожадно потерла руки. «Наконец-то наемся!»